дипломатической. Так, чтоб тебе противостоял сильный противник, и победа над ним дала бы удовлетворение. Бой не понарошку, бой без дураков, противоборство интеллекта и умения, противоборство ума, черт возьми. Такое напряжение ума, чтоб испарина выступила на могучих лбах всех репняных, сколько их ни было, думных дьяков, клириков, военачальников, математиков, наконец. И еще. Постоянное ощущение, что дело, которому ты служишь, справедливо. Нет, не только тем, что представляют это дело люди честные, но и сутью своей, справедливое высшей справедливостью. В полдень к Репнину явился Кокарев. Он робко вступил в гостиную. «Прошу вас», — Репнин указал на кресло. В тот раз Кокарев за минуту их встречи в ночи открыл Репнину многое. Сколько же минут потребуется ему сейчас, чтоб все поставить с ног на голову? «Курицы, прошу». Все протокольные слова, пока не было сказано ни единого человеческого. «Благодарю вас, Николай Алексеевич». В который раз уже Кокарев робко почтительно повторил «Николай Алексеевич» и получил в ответ «Вы, вас, вам». Да надо ли с ним так говорить? «Я осведомлен о целях вашего приезда в Вологду», — начал Кокарев и неистово загремел коробком со спичками, пытаясь зажечь папиросу. Столь несложная операция стала вдруг ему не под силу. «Быть может, то, что я сообщу, будет вам полезно», — добавил он почти скороговоркой. Репнин поднялся, пошел по комнате. Когда он обернулся, увидел Кокарева со спины. Сутулая спина. Сидим. Такое впечатление, что место Кокарева занял старик. Вскоре после того, как Кокарев принес томик Уитмена, Елена спрашивала отца, дано ли человеку право убивать другого? Кроткая Елена, и вдруг такое. Не иначе, как на мысль эту навел комиссар. Под этим именем уже окрестили у Репниных Кокарева. «Я вас слушаю», — произнес Репнин все тем же тоном и вновь подумал. «В самом деле, надо ли с ним так говорить? Ведь он оробел не потому, что робок. Слава богу, на фронте, наверное, бывал в переплетах. И не потому, что он, Репнин, важная птица. Просто Николай Алексеевич — отец Елены. Положение продолжает оставаться тревожным». «Да, очень», — произнес Кокарев и придвинул стул. «Помните наш разговор о заговоре послов?» Репнин встревожился. Беседа обещала вторгнуться в самую опасную сферу. «Помню, разумеется, но я часто вспоминаю и вашу реплику о Локарте и Робинсе», — произнес Репнин. «Да, по дороге в Смольный, второй раз», — уточнил Николай Алексеевич. «Среди явлений, которые вызвал к жизни дипломатический Петроград, история Локкарта Робинса была во многом примечательна и неизменно вызывала интерес Репнина. «Робинс и Локкарт — это проблемы любопытные», — оживленно заговорил Кокарев, чувствуя, что и Репнин как бы поощрял его к разговору. «Вы помните, они явились в Смольный в разное время. Робинс в ноябре, по горячим следам. Локкарт в феврале, вскоре после приезда. Да и не похожи они друг на друга. Робинс очень широкий, земной, первозданный, хотя прикоснувшийся и к культуре, и к политике. Он политик отменный. Локкарт, да что говорить, вы знаете Локкарта, разные характеры. Да и политические полюса у них разные, хотя задача одна —